Потеря порта Артура. В 1897 году министр иностранных дел Муравьев убедил императора Николая II в необходимости приобрести китайское поселение Лиушунь, он же порт Артур, на Ляодунском полуострове, на берегу удобной незамерзающей бухты. Тогда у России будет еще одна военно-морская база для отражения возможной агрессии японцев или англичан. Царь согласился и выделил деньги. Их потратили на взятки китайским правителям, чтобы они разрешили войти в свой порт русским кораблям для защиты Китая от чужеземной агрессии. В 1860 году у небольшого китайского рыбачьего поселка Люйшунь на берегу бухты Желтого моря причалил английский корабль под командованием лейтенанта Уильяма Артура. Кораблю нужен был ремонт. Английские моряки прозвали китайский поселок порт Артуром в честь своего бравого капитана. Бухта была удобной, защищенной от волнений моря, достаточно глубоководной, в ней могли укрыться корабли солидной военной флотилии. Англичане ушли, а китайцы называли поселок то Люйшунь, то порт Артур. До конца 19 века за Ляодунский полуостров боролась Япония, но Китай сумел его отстоять. В декабре 1897 года русская эскадра в составе 3 броненосцев зашла в гавань и пришвартовалась у порта Артура. Начались переговоры о его приобретении. Одновременно русские посланцы вели переговоры в Пекине. Контр-адмирал Дубасов платил китайским чиновникам золотыми и серебряными монетами. Китайцы взяли деньги, отдали порт Артур и весь Ляодунский полуостров в аренду на 25 лет. После ухода китайского 20-тысячного гарнизона русским остались оборонительные сооружения и 59 пушек вместе с боеприпасами. Порт Артур был объявлен русским, и прибывшие из Владивостока на пассажирском судне «Саратов» забайкальские казаки принялись перестраивать его на русский лад. В Петербурге намеревались превратить порт Артур во вторую военно-морскую базу Тихоокеанского флота России на Дальнем Востоке. К 1904 году в порту базировались 7 броненосцев, 9 крейсеров, 24 миноносца, 4 канонерские лодки и другие вспомогательные и пассажирские суда. В крепости разместился пехотный полк под командованием вице-адмирала Алексеева. Общее число жителей в Порт-Артуре составило 42 тысячи человек. Больше половины из них были китайцы, которые рыбачили и трудились на различных вспомогательных предприятиях. В городе появились конечные станции южной ветви Маньчжурской железной дороги, отделение русско-китайского банка, газета «Новый край». Но японцам это не понравилось. Они увидели угрозу своим планам и не собирались отказываться от притязаний по захвату территорий, на которых думали построить подчиненное себе государство Маньчжурия. К схватке с русскими надо было основательно готовиться. Николай II был убежден, что японцы никогда не рискнут напасть на русские военные суда. Это же равносильно объявлению войны. Они на это не пойдут. Как он ошибался. Японцы напали внезапно, ночью 9 февраля 1904 года, без объявления войны, и буквально за пару дней вывели из строя русскую боевую эскадру на внешнем рейде порта Артура. И сразу приступили к осаде города и порта. Вице-адмирал Алексеев проявил не самые лучшие качества командующего. Он ждал одобрения из Петербурга. За это время японцы высадили свои войска на полуостров, перерезали железнодорожное сообщение порта Артура с Россией. Город оказался в окружении. И 2 января 1905 года последний комендант крепости генерал Стессель сдал его японцам. Сам он сумел избежать плена, за что позднее пошел под российский суд. Его приговорили к расстрелу, но потом заменили на 10 лет заключения в крепости. Но эти меры уже не могли вернуть порт Артур. В сентябре 1905 года в американском городе Портсмуте русские и японцы подписали Портсмутский мир, согласно которому Россия уступала Японии половину острова Сахалин и свои арендные права на Ляодунский полуостров и Маньчжурскую железную дорогу. Но в Японии этот договор посчитали поражением.